Глава 10. Как Жуков старался угодить Сталину. Эпиграф. Жуков – опасный и даже страшный человек. Я 30 лет работаю с Жуковым. Он самовластный, деспотичный, безжалостный человек. Я видел, какое невероятное хамство проявил Жуков к ряду людей, в том числе крупным волевым людям. Маршал Советского Союза Малиновский. Литературный источник. Георгий Жуков. Стенограмма октябрьского 57 года пленума ЦК КПСС и другие документы. Страница 487. Часть 1. Начиная с «Ледокола», во всех своих книгах о войне я показываю чудовищные и дикие противоречия в мемуарах Жукова. Официальные кремлевские идеологи не остались в долгу. Главный их аргумент – от жизни милейшей отстаешь. Мы давно отвергли 6 конъюнктурных изданий мемуаров Жукова и ориентируемся только на единственно верное и правдивое 7-е издание. А ты все по-прежнему на 1-е издание ссылаешься. Шло время. Выяснилось, что 7-е издание оказалось столь же искаженным проклятой цензурой, как и все предыдущие. Та же судьба постигла и 8-е, и 9-е издание. Но снова в меня бросают оружием пролетариата. Мы-то улавливаем дух времени, борзо переписываем историю в соответствии с самым правдивым 10-м изданием. А ты все никак от 1-го отказаться не можешь. Пришлось признаться самому себе. Меня загнали в тупик. Как выиграть эту гонку? Они в Москве. Выходит новейшее издание воспоминаний и размышлений, которое опровергает все предыдущие, и шустрые ценители Жукова тут же исправляют свои взгляды на ход войны в соответствии с последними указаниями. А я далеко. Пока до меня дойдет новое издание, кремлевские идеологи его уже конъюнктурным объявляют и работают с новым, самым правдивым. Что же делать? Выход напрашивался достаточно простой. Собрать все издания мемуаров Жукова, прочитать, сравнить, уловить тенденцию, на этой основе выдать прогноз развития. Зная, как деформировались мемуары вчера и позавчера, можно предсказать, в какую сторону их выгнет завтра. Используя элементарный анализ, можно заглянуть в будущее. Можно узнать, в какую степь грядущим днем занесет великого мемуариста, величайший стратег всех времен и народов, владел, если ему верить, научным предвидением. Вот его-то, это самое предвидение, я и взял на вооружение. Используя оное, можно оказаться впереди тех, кто еще только ждет выхода новейшего, единственно верного издания. Так я стал предсказателем. Что же оказалось? Оказалось, что в данной ситуации быть предсказателем – дело нехитрое. Новое, не знаю какое по счету, издание мемуаров величайшего полководца только готовится к печати. А я уже сегодня вглядываюсь в непроницаемую мглу будущего и вижу грядущие изменения. Открываю секрет ясновидения. Надо внимательно читать то, что сегодня пишут защитники Жукова в своих книгах, статьях и диссертациях. Надо всматриваться, вчитываться, вслушиваться в их аргументы. В этом ключ. То, что защитники Жукова говорят сегодня, завтра обязательно будет найдено в забытых рукописях полководца, и новейшее издание будет исправлено в соответствии с духом времени. Разберем на примере.